Глава первая. Она. Вампир, как обычно, летал над Баронгием. Трахаться не хотелось, крови тоже. Мотался туда-сюда, не находя чем заняться. Как вдруг заметил темноволосую миниатюрную девушку, что тоже среди местных крестьянок было великой роскошью. В черном элегантном платье со шляпкой, маленьким саквояжем и зонтиком, стоящую у каменной арки входа в город. Вокруг проезжали продавцы фруктов, сена, дров. За аркой в городе кипела жизнь. Какая-то приезжая дамочка. Что ей здесь надо, если вокруг этого города на сотни миль отсюда ходят кровавые легенды? Плетал вокруг с интересом, разглядывая ее. Красивая, миниатюрная, как мышка. Может, хоть эта крошка окажется не такой дурой, как все эти местные. Убогая серость. Он опустился чуть поодаль и мгновенно приобрел человеческую оболочку, чтобы не напугать ее сразу мертвым холодом. «Почему не входишь в город?» Девушка обернулась. Глаза невольно стали разглядывать высокого, статного молодого мужчину с крупными глазами такого синего цвета, который она видела однажды в ателье, когда выбирала материал для нового платья. Его одежда выдавала в нем дворянский титул, и она сделала реверанс. «Добрый день. Я еще не решила, хочу ли туда идти». Вампир удивленно изогнул идеально очерченную бровь. «Как это? Боишься?» «Нет». Он обратил внимание, как ее соблазнительных пухлых губ коснулась легкая улыбка. «Почему?» «Что почему?» «Не боишься. Об этом городе, наверное, во всей округе знают. Он мертвый. Люди здесь могут в любой момент стать едой местного вампира, а девки его шлюхами. Хотя чаще всего на один раз». Она внимательно посмотрела на него. «Это вы?» Валиан даже расширил глаза от такого прямого вопроса и впервые за все существование потерялся с ответом. «Ты знаешь об этом и все равно приехала?» «У меня не было выбора». «Выбор есть всегда». «У меня нет». «Расскажи». Она потупила взгляд, ковырнула кончиком зонтика землю и вздохнула. Он невольно обратил внимание на ее пухлые губы и тут же представил их на своем члене. Тот шевельнулся. «Я тоже не в полной мере человек». Вот тут он опешил и, подлетев к ней, понюхал шею. «Да, ты не пахнешь человеком. Но живая. Так кто же ты?» «Оборотень. Я обращаюсь в странного зверя в полнолуние и убиваю людей. Мне нигде не место, как только здесь. Я уже несколько столетий в разъездах, потому что на меня часто идет облава. Почему я столько живу, не знаю. Об этом городе узнала случайно, когда бежала из прошлого от местного крестьянина. Почему люди не покидают его, если умирают здесь? А куда им идти? Я уже давно убиваю редко, тоже, кстати, в полнолуние. Живут, в принципе, нормально. Девок, конечно, насилую, но чаще всего не убиваю. А ты любишь секс?» Она на удивление не смутилась. «Никогда не интересовалась мужчинами в этом смысле. Во-первых, потому что не переношу человеческий запах, а во-вторых, не нуждалась в этом». «Интересно». В его глазах вспыхнул неподдельный интерес. «А где ты собираешься здесь жить?» «Еще не знаю. Думала давать уроки танцев и так зарабатывать на съемное жилье». «Ты хорошо танцуешь?» «Да, отец был танцором, научил. Мы вместе ездили по городам и танцевали, на том и зарабатывали. Но однажды он не ушел от облавы». Она опустила глаза, в которых блеснули слезы. «Понимаю. А из какого ты сословия?» «Какое это имеет значение?» «Для меня первостепенное. Хочу предложить тебе остановиться у меня. Замок огромен и пуст. Живи сколько хочешь, но тупую крестьянку не потерплю». «Мы разорившиеся дворяне. Я графиня». «Ничего себе. И подтверждающие бумаги есть». Она открыла саквояж, достала желтый, потертый временем документ с королевской печатью и подала. Вален развернул и прочел вслух. «Криналия Антуанетта Саквойская, графиня в пятом поколении». Внизу стояла размашистая королевская подпись и печать. «Красивое имя. Приглашаю тебя к себе», — сделал поклон головой. «Я герцог Валиан Мирт Горинский, седьмой в нашем поколении». Девушка улыбнулась. «Я согласна. Только не приставай ко мне, я не готова к отношениям». Он кивнул, хотя уже строил планы, в каких позах будет заниматься с ней любовью. Член напрягся и снова шевельнулся. «Подождем, мышка. Кот тебя скоро съест». Они вошли в арку вместе. Люди, увидев вампира, шарахнулись к стенам, уступая дорогу. Вскоре площадь совсем опустела. Подошли к скале, где располагался замок. Кариналия начала искать взглядом лестницу и не нашла. «Что ты ищешь?» «Ступени». «А их тут нет», — оскалился. «Я же летаю». «Хорошо. А как же я туда попаду?» Он, недолго думая, схватил ее за талию и взлетел. Она зажмурилась и напряглась каждой клеточкой тела. «Тебе страшно?» – прошептал на ухо зловещим шепотом. «Как-то не по себе. Я же приземленное существо и летать не умею». «А ты в кого обращаешься?» Девушка смутилась. Вален рассмеялся. «Вот уж не думал, что оборотни могут смущаться. На этот счет мы не отличаемся от людей. Интересно. Но пахнешь ты точно не как человек, и кровь у тебя горячее и быстрее двигается в жилах. Ты и такое чувствуешь?» Она не двигалась в его холодных объятиях, а он специально летел медленно, хотя мог бы уже в мгновение ока оказаться наверху. «Я все чувствую. Если не скажешь, в кого обращаешься, будем летать вокруг замка, пока не разговоришься». «Ты манипулятор». «Ага». «Мне все равно, я не боюсь тебя». «Ха-ха, какая ты смелая. Я за 1000 лет не встретил еще ни одной смелой и умной женщины». «Что, все трусливые и дуры?» усмехнулась. «Да, трясущиеся при виде меня и тупые, как деревяшки, которыми я топлю камин. Еще и в сексе, как бревна». «А зачем тебе камин? Ты же не страдаешь от холода». «По привычке». «Хватит заговаривать мне зубы!» Он уже 3 раза плавно облетел замок по кругу. «Так кто ты?» «Пантера». «Ого! Думал, волчица или лиса. Это как-то попривычнее. А тут красавица-пантерка». «Что ж, тем интереснее. Полнолуние через 3 дня. Поедим вместе». «Знаю, мне за 3 дня становится нехорошо. Кровь как будто закипает. Это тоже одна из причин, по которой я не зашла сразу в город. Чувствую биение сердец людей». «Ты прямо как я». Влетел во двор замка и опустился на каменный пол, выложенный крупными булыжниками овальной и круглой формы. Кариналия сделала шаг и пошатнулась. Каблучки застряли между камнями. Вампир тут же подхватил ее. «Благодарю». «Какая ты вежливая». Его улыбка показала соблазнительные маленькие ямочки на щеках. «А он симпатичный. Хотя какая разница? Все равно я тут тоже надолго не задержусь». «О чем ты задумалась, разглядывая меня?» Девушка снова порозовела. «Ха-ха, теперь точно верю, что ты девственница. Такая стеснительная». «А ты очень откровенен». «Что есть, то есть. Мне 1000 лет, и я переимел столько девок в разных позах и дырках, что уже и счет потерял. Что я только не тыкал уже в них. И искусственные фалосы, и горлышко бутылок, и даже вино заливал во влагалище и пил оттуда. Надоело все». Девушка совсем раскраснелась. «Одно радует, что ты уже так пресыщен всем этим развратом, что на меня неумелую и не желающую плотских утех не позаришься». «Ты в этом уверена?» Его тонкие пальцы прошлись по ее верху груди под темной тканью. «Не надо, а то я уйду». «Уже не уйдешь». Оскалился, обнажая клыки и резко обдувая холодом. Она поежилась. «Почему?» «Ты же якобы умная. Догадайся». Схватил за руку, подвел к воротам, распахнул и толкнул вперед, удерживая за ту же руку. Девушка поскользнулась на скользких острых камнях и вскрикнула, бросив взгляд вниз. Она висела над пропастью на такой высоте, что у нее сразу начала кружиться голова. Глаза распахнулись, вытаращившись на самодовольного вампира. Валян рассмеялся. «Теперь поняла, мышка. Ты здесь полностью в моей власти. Тогда скорее не мышка». Буркнула в ответ, когда он без усилий потянул ее к себе и приблизил так близко, что почувствовал горячее дыхание гости. «Ты права», — проговорил прямо ей в губы. «Черная кошечка. Ты же черная пантера». «Да». Она уже начала жалеть, что согласилась на его гостеприимство, понимая, что вляпалась в самый настоящий ад. Он с легкостью влетел с ней внутрь замка и поставил на каменный ровный пол. Девушка, все еще крепко держа свой саквояж, огляделась. Широкий холл с невероятно высоким потолком, чуть дальше под ногами алый огромный ковер, посередине широкая лестница, перед ней 4 колонны. На стенах факелы и картины в золотых подрамниках с разными людьми. «Кто там нарисован?» «Мои предки и родители». «А где они?» «Их убили. 1000 лет назад на замок напали бандиты. Отец был на охоте. Меня избили и привязали к этой колонне», — указал на правую. «Мать жестоко изнасиловали прямо на моих глазах 5 выродков и перерезали горло. Дальше подошли ко мне и зарезали в живот. Я потерял сознание. А когда очнулся, возле меня стоял Создатель, и вокруг валялись те же выродки, обескровленные, с оторванными членами и головами. За это я был ему благодарен. Но когда увидел мертвого отца, опешил. Он сказал мне, что сделал меня бессмертным, но для этого ему понадобилась кровь моего отца». Кариналия внимательно слушала, понимая, что такое он рассказывает не каждому. «Он объяснил, как она ему понадобилась?» «Да», — опустил глаза. «Сказал, что подставил мне шею отца, когда я был уже почти обращен». Кариналия поняла, что случилось дальше. «Твоей вины в этом нет. Ты не осознавал, что делаешь». «Нет. Я чудовище, убившее отца. А мать? Она была доброй, нежной, умной и самой красивой женщиной на свете». Кариналия молча пошла к стене, разглядывая портреты. Дошла до угла и замерла, глядя на один портрет. Вален подошел со спины. Она ощущала холод, исходящий от него. «Кто это?» — указала на миниатюрную брюнетку на портрете, так сильно похожую на нее, что у Кариналии сердце забилось в голове. «Мама, мы очень сильно похожи». «Да». «Но это невозможно. Так не бывает, чтобы люди с разных концов света и времени рождались настолько похожи». «Как видишь, бывает. Но ты не она, а всего лишь жалкое подобие. Маленькая мышка». Схватил ее за шею и уставился в глаза. «Кошка!» – простонала. «Ладно, пантерка. Тогда считай, что я охотник, который в любой момент может убить тебя». Опустил ее и пошел наверх по лестнице с широкими перилами из черного мрамора. «Располагайся». «Где?» «Иди наверх, выбирай любую комнату». Она пошла туда же на лестницу, невольно продолжая разглядывать богатое убранство в темных тонах. Окна хоть и были здесь высокими, однако закрыты плотными длинными занавесями из темно-синего бархата. Мраморные черные ступени, так же, как и перила, имели глубокие переливы, благородный перламутр. Девушка подняла голову и увидела впереди высоченный портрет хозяина замка в полный рост в распахнутой белой кружевной рубашке. Ее взгляд приковала татуировка в виде змей на его груди. «Что это?» – вырвалось вслух. И тут же вампир, как ветер, оказался рядом, будто и не ушел до этого. «Нравится?» – оскалился. «Сексуально?» «Просто необычно. Я такого еще никогда не видела. Что это?» Он бесцеремонно распахнул рубашку, порвав пуговицы, и выставил грудь напоказ. Змеи на нем были благородные и будто сверкали выразительными глазищами и острыми клыками. «Это защитный знак от солнца, чеснока, крестов и всякой людской белиберды. Ты ничего не боишься?» «Абсолютно ничего. Даже оборотней». Наклонился близко, почти коснувшись губами ее губ. Она отпрянула. Вампир крутанулся на каблуках и снова исчез. Улетел так быстро, что она не успела даже глазом моргнуть. Прошла еще 2 пролета и вышла в широкий коридор, где на удивление уже находились алые занавеси на окнах и даже просто прикрывали стены. Ее удивил этот факт, и она отодвинула одну. Глаза расширились от багровых разводов на стене. «Это кощунственно — оставлять кровь жертв на стенах». «Отчего же?» Вампир опять стоял сзади, скрестив ноги в узких брюках из черной блестящей ткани. «Мой замок. Что хочу, то и делаю». «Неприятно». «Оставь. Выбери себе комнату, и к вечеру жду тебя во дворе». «Зачем?» «Полетим к древним на бал. У тебя есть подобающее платье?» Она опустила голову. «Хотя о чем это я? В твоем маленьком саквояжике оно бы не поместилось. Придется для начала залететь в ателье к моим швеям. Может, у них что-то есть готовое. Поглядим». «Не надо. Полечу с тобой в чем есть». Глаза вампира побагровели. Подлетел, как стрела, и схватил ее лицо, приподнимая. «Моя пассия не может появиться со мной на балу, как крестьянка». «Я же не твоя пассия, а гостья», — возмутилась, нахмурившись. «Это одно и то же. И потом заруби себе на носу. Я впервые приведу женщину на такой бал в наше общество. Он сегодня проходит в Орданджонге по случаю коронации нового верховного вампира». «Ого, так вы общаетесь?» «Редко. На такой бал лечу раз в 100 лет. Отпустил ее и сделал знак рукой проходить. Кариналия прошла по коридору и открыла первую попавшую под руку дверь. Вошла, оглянулась. Вампир не преследовал. Перевела дыхание и поставила саквояж на стол из красного дуба. Посмотрела по сторонам. Уютная комната в багровых тонах. Стены, на удивление, здесь без картин. Хотя на одной висели два скрещенных меча, указывая на пристрастие хозяина к древнему оружию. Кровать была большой, под роскошным балдахином из трех рядов, упирающимся в потолок. Окно с темной рамой окружали такие же тяжелые занавеси, как и везде в замке. Она открыла его и вдохнула свежий воздух. Замок находился на такой высоте, что вид из окна был только туман и рваные тучи. Посмотрела вниз и отпрянула. Земли не видно. Сплошная туманная бездна. Если бы я была человеком, наверное, не смогла находиться здесь. Высоко, мрачно, высокая влажность. Туман как будто пытается поселиться в каждой комнате. Подошла к столу и открыла саквояж. Вытащила туалетные принадлежности, кружевной платочек, потертое фото и провела по нему пальцами. «Папа, я попала из огня да в полымя. И даже пока не знаю, как выберусь отсюда и смогу ли. Может, тут мое существование и оборвется». Взяла деревянный гребень и расчесалась. После кусочек душистого мыла понюхала. Подарок отца. Розовое. «Интересно, а где здесь купаться?» Сняла платье, оставшись в кружевной сорочке с завязочками на груди, и легла в постель подремать. Валиан открыл маленькую дверь и заглянул. «Ваша светлость!» Со стула вскочили мужчина и женщина в фартуке и чепце и поклонились. «Принесите мои гости в спальню, где мечи на стене, ванну и горячую и холодную воду. Когда она ее примет, грязную воду вычерпайте, а ванну оставьте. Также принесите ей таз, кувшин с колодезной водой и мыло для умывания. Воду меняйте каждый день, как у меня. Теперь она будет долго у меня гостить». Слуги поклонились. «И еще. Узнайте, у нее надо ли ей есть. Если да, то поймайте кого-нибудь в лесу и приготовьте. Лесных фруктов соберите. Лира, а завтра возьмешь у меня в сундуке мешочек с монетами и слетаешь в город. Купишь всякой женской всячины. Бантики, расчески, заколки, зеркальца, духи. В общем, все, что может понадобиться молоденькой графине. Кстати, она графиня, и бумаги есть. Скоро полнолуние. Я принесу вам человека, утолите голод». Слуги еще раз поклонились и сразу вышли исполнять приказ хозяина. Эту пару мужа с женой он обратил еще 500 лет назад, когда устал существовать сам без слуг. Древним отчитался, и они разрешили держать их, если те сами никогда не будут охотиться. Да и вообще, за ненадобностью из замка не выходить. В дверь постучались. Кариналия подскочила, как ужаленная. «Кто там?» «Валиан». «Вряд ли, он же сказал, что увидимся вечером». «Кто там?» «Мы, слуги его светлости. По его приказу принесли вам ванну и воду». Она встала и открыла двери. Они внесли сначала фарфоровую ванну, установили, после вернулись за ведрами с горячей и холодной водой. Девушка с удовольствием окинула взглядом маленькие стеклянные пузырьки с зеленой и розовой жидкостями. «Это...» – потянулась к одной. «Жидкое ароматное мыло, розовое и хвойное». Женщина присела в поклоне. «Благодарю. Очень кстати. Я давно не имела возможности принять ванну». Мужчина наполнил ванну водой, а женщина взяла зеленый пузырек и, вылив в воду, разболтала до пены. По комнате разнесся терпкий хвойный аромат. После мочалку и розовый пузырек. «Я могу помочь вам вымыться?» «Не надо, я сама. Лучше принеси еще чистой теплой воды, облиться после того, как вымоюсь». Они поклонились и вышли. Кариналия разделась, залезла в воду и с блаженством закрыла глаза, вспоминая, как еще год назад также принимала ванну, хорошо зарабатывая с отцом. А после его гибели перестала танцевать. Не было ни сил, ни желания, и экономно расходовала то, что они скопили. Деньги подошли к концу, и таким образом ее привела дорога к Баронгию. Ей приходилось мыться в реках и озерах, иногда в гостиницах просто слегка обмываться из тазика. А тут, когда мыльная ароматная вода окутала, будто шлейфом уставшее тело, захотелось как можно дольше не вылезать из нее. В дверь опять постучали. «Кто?» «Госпожа, это Лира. Принесла вам воду. Муж не войдет, не переживайте». «Войди». Служанка вошла с двумя полными ведрами воды. «Тебе не тяжело?» «Нет, я вампир». «Ясно. А я оборотень. Мы с мужем почувствовали, что вы не человек». А вампиры кровь оборотней не пьют? Нет. Ваша кровь для вампиров ядовита. Она может дать нам боль и слабость надолго. Ясно. Ладно, помоги, потри мне спину. Конечно. Служанка намылила мочалку и начала мыть спину гостья, а чуть позже помогла вымыть голову. Можешь рассказать, ваш хозяин когда-то любил? Нет. Он всегда был жесток с женщинами. Мы никогда не слышали от него ничего хорошего о них. Почему так? Служанка пожала плечами. Кариналия задумалась. Может, после того страшного случая с родителями в нем что-то сломалось? И он винит даже самого себя? Но он же не виноват в том горе. Да, с ним случилась страшная беда, но прожить 1000 лет без настоящей любви – это как-то жутко. Насилие, похоть, убийство – все это отголоски его мертвой чернеющей души. А если она у вампира? Вряд ли. Ох, куда я попала? А у вас есть душа? В сказаниях про вампиров пишут, что нет. Мы бездушные, проклятые дьявольские создания. А у вас? Честно, не знаю. Она встала. Лира облила ее с головы до ног чистой водой и помогла выйти из ванны. «У вас нет чистой одежды?» «К сожалению, нет». Девушка оделась в свою и вышла. Слуга, стоящий за дверью, провел ее вниз во двор. Там уже находился Валиан в новом костюме и лаковых туфлях с длинными носами. Кринали отметила его вышколенный вид. Ветер мгновенно донес до нее запах его одеколона, приятно щекочущего ноздри, терпкого с примесью древесных ноток. «Я готова». Он презрительно оглядел ее с головы до ног. «Маленькая, бедная сиротка в платье, давно требующем стирки». Его ехидный тон заставил ее смутиться. «Ладно, не красней, как кровь. Летим к моим портнихам». Подошел, обнял со спины и взлетел. Полетел в сторону города и, пролетев несколько улиц, опустился на одной у выцветшей вывески ателье. Люди, завидев их, начали разбегаться кто куда. Он усмехнулся. «Трусливые крысы! Но они же знают, что ты можешь напасть!» «Могу!» Взял ее за руку и завел внутрь. В дверях звякнул колокольчик. Из-за стойки, где лежала ткань и стоял массивный железный утюг, выглянула маленькая белокурая женщина. «Ваша светлость!» Улыбнулась. «Что вас привело?» Кринали удивилась. «Не все тебя боятся. Портнихи давно меня знают. Я им не враг. Они искусны и трудолюбивы. Весь мой новый гардероб мне сшили. Варя, это моя гостья, и у нее совсем нет вещей. Сними с нее мерки для нормального гардероба, а сейчас нам нужно роскошное платье. У вас случайно нет ничего в наличии?» Женщина вышла из-за стойки и внимательно оглядела стройную девушку. «Ваше сиятельство, вам очень повезло. Мы с подругой как раз шили бальное платье для того, чтобы выставить на манекен на окно в качестве нашей работы. Мы сейчас померяем, и я быстро ушью его в талии». «Неси. Если подойдет, плачу вдвойне». Та бегом унеслась в подсобку и уже через несколько минут вынесла темно-синее платье на корсете с пышной юбкой и кружевами по вороту, рукавам и низу. «Неплохое», – кинул беглый взгляд на шуршащую ткань. «А чулков, туфель, веера, перчаток нет?» «К сожалению, этого нет», – улыбнулась. «Тогда подготовь мою гостью к балу, а я пока погуляю». Вышел и пошел по улице, помахивая тростью серебряным набалдашником, разглядывая витрины лавок. Продавцы, находящиеся внутри, не видели гуляющего вампира и пока никуда не убегали. Он вошел в обувную лавку, хозяин лавки позеленел от испуга. «Не бойся, мне нужны женские туфли». «Проходите», — указал на полки с разными моделями. Вампир придирчиво оглядел их и, взяв одни черные с бантами и маленькими каблучками, протянул. «Эти заверни». «Сколько?» «3 серебряные монеты». Вампир положил деньги на стойку, забрал завернутые в специальную ткань туфли и вышел. Дальше посетил лавки с панталонами, чулками, перчатками, веерами и выбрал все, что хотел. Даже блестящие заколки. Вернулся к портнихе и Кариналии. «Надень все». Девушка, будучи уже в платье, кивнула. «Хорошо выглядишь. Варя, сколько хочешь за него?» 5 серебряных». «Держи 10. Мерки сняла?» «Спасибо, ваша светлость. Конечно, сняла». «С шеей еще несколько платьев и ночных рубашек. Еще купи панталоны, чулки и всякую женскую ерунду. Моя служанка тоже купит, и в итоге у моей гости будет всего предостаточно. Лира прилетит к тебе через несколько дней и все заберет. Я дам ей монет с собой. Возьмешь сколько нужно». «Хорошо, ваша светлость, мы все сошьем. Есть предпочтение в цвете ткани?» «Черная и алая». Она кивнула. Вален подождал, пока Кариналия надела все остальное, и они вышли. «Ты никого не убил?» «Нет, не до того. Не хочу испачкать одежду». Снова взял ее за талию и взлетел. Они летели так долго, что у нее затекло все тело. «Еще далеко?» «Нет. Замок древних находится в лесу, тоже на одной из скал. А они не будут против меня на их балу?» «А чего им быть против? Я же оборотень». «Посмотрим. Ты со мной под моей защитой. Поверь, если бы ты была человеком, то я бы тебя туда не привел, потому что тебя просто разорвали там на части».